Семен встал, превратил банный халат в невзрачную болотного цвета куртку, такие же унылые брюки и черные полусапоги. Не хотел он одеваться броско и привлекать к себе внимание, настроения что-то не было. Оля подумала и состряпала себе нечто похожее по цвету. Хайк давно уже одетый, обул сандалии и взял сумку. За стойкой в вестибюле стоял молодой парень, вихрастый, улыбчивый, в одежде, заметно схожей с камуфляжкой Фалька, только ровной, желто-зеленой расцветки. У парня была забинтована левая рука. «Нам Фальк черный вчера разрешил поселиться». Семен положил связку ключей на стойку. «Сколько мы должны?» Он достал из кошеля золотую монету. Парень взял связку, посмотрел на бирки. «О, вы, стало быть, соседи того возвратного, которого мы сегодня утихомиривали. Прошу прощения за причиненные неудобства». Парень взял монету, отсчитал сдачу медиками. Медиков было много. Хоть нищим раздавай, ни одной серебряной монеты. Семен сгреб деньги со стойки и, указав взглядом на забинтованную руку, пошутил. «Бандитская пуля? Производственная травма!» Усмехнулся парень. «Бывает. Возвратный когтем цапнул, зараза. Два шприца снотворного в него всадили, пока не утихомирился. Один я, один Фальк. Он, гад возвратный, в номер к себе шел и в росомаху обратился. А у росомахи, сами знаете, какие когти. Ничего, скоро заживет, не впервой. Номера за вами оставлять?» Парень пододвинул Семену книгу регистрации. «Пожалуй, не надо». Семен принялся заполнять графы задним числом. «Мы уж как-нибудь. А, натуральное логово успели подыскать», — с пониманием сказал парень. «Это правильно. Перед соревнованием именно то, что надо. Гостиница, конечно, дело хорошее, но голые стены, высокие потолки, искусственный свет. Это да, это раздражает. Согласен. Вы, кстати, уже застраховались? Если нет, то могу порекомендовать надежную контору». «Застраховались мы», — буркнул Семен. «Вчера еще. Вот, готово». Он пододвинул книгу к парню. «А кто такие возвратные?» — спросил Хайк. Без всякого умысла спросил. Просто так. Больно уж слово чудное было. Незнакомое. Парень внезапно подобрался. Из-под лобья посмотрел на Хайка. Спросил резко. «Он с вами?» «С нами, разумеется», — поспешил заверить его Семен, оборачиваясь к Хайку и делая страшное лицо. «Деревенский он, из глубинки. Потому и вопросы дурацкие задает». Вспомнив слова Фалька Черного, добавил веско. «Участником финала сегодня будет, ага. Вон она что!» — расслабился парень. «То-то я смотрю, одежда. Ну ладно, удачной вам охоты!» Семен повернулся и направился к выходу. Уже в дверях он услышал, как парень вполголоса бросил презрительно. «Деревенский в финале, вот дурак!» Семен вышел на улицу. Погода была великолепная. Ослепительное солнце и ни единого облачка на синем глубоком небе. Холодный воздух, пахнущий увядшими листьями и недавним дождем. Действительно, здесь стояла ранняя осень, как Марк вчера и говорил. Словно почувствовав, что Семен вспомнил о нем, медальон прокашлялся и заговорщицки тихо произнес: «Семен, ты обратил внимание на глаза того парнишки? Вернее, на его зрачки». «Глаза?» — Семен призадумался. «Зеленые, кажись. Насчет зрачков ничего сказать не могу. Зрачки как зрачки. Были бы расширены, тогда понятно. Наркоман. А что?» «Они у него вертикальные», — зловещим шепотом сообщил Мар. «Немножко, но вертикальные. Ты мог и не заметить. Оборотень тот парень, вот что. Занесло нас, Сёма, в мир оборотней. Тьфу на них. Слышал я об этом мире. Доводилось. Нормальные люди сюда не суются». «А кто сказал, что мы нормальные?» — совершенно уместно удивился Семен. «Нормальные дома сидят, водку с пивом по выходным пьют, с женами ругаются и морду друг дружке бьют. Они шастают из мира в мир, как мы. Нормальные люди работают на постылой службе от звонка до звонка за стабильную зарплату. Они воруют заклинания. Живут себе, живут, да и помирают. А что, тоже вариант, но не для меня. Да, хорошо, что мы ненормальные», — подытожил медальон. «Был бы я нормальным, как ты расписал, все непременно повесился бы от скуки. Разве же это жизнь?» «Да ты и так висишь», — верно заметил Семен. «На цепочке». «Уел. 1-0 в твою пользу», — рассмеялся Мар. «Хочешь премию в виде бутылочки пива?» Семен не отказался, почему бы и нет, все ж честно заработал, и пошел дальше, прихлебывая из горлышка. Как выяснилось, гостиница «Волчье логово» располагалась на самой окраине города. Город же оказался по-современному большим и шумным. Возможно, это даже была столица. Семен не разобрался, а спрашивать у прохожих он не рискнул. Кто их убрать не знает, еще укусит, с них станется. А ты мучайся после того укуса каждое полнолуние. Хайк и Оля восприняли известие по-разному. Хайк лишь флегматично пожал плечами, а девушка испугалась всерьез. Семену пришлось ее долго успокаивать, поить минеральной водой и обещать, что долго в этом мире они не задержатся. Погуляют до вечера и перенесутся в какой другой мир. Все равно в какой. Оля хоть и успокоилась, но от встречных прохожих шарахалась, как от зачумленных, тесно прижимаясь к Семену и прячась лицом в его плечо. Семен ничуть не возражал, шел выпить в грудь, расправив плечи и поглядывал на прохожих свысока. Прохожие сторонились, улыбались влюбленной парочке и желали им удачной охоты. Семен важно кивал, ответ на желаем легкой добычи. На Хайка прохожие демонстративно не обращали внимания, однако многие, пройдя мимо, оборачивались и провожали его взглядом. Хайк в своей линялой, почти белой джинсовке выделялся, как лягушка-альбинос, среди нормальных болотных собратьев. Все прохожие были в одеждах защитного цвета, под цвет жухлой травы и палых листьев, по сезону. Город был красив. Высокие многоэтажные дома с зеркальными стенами вместо окон. Широкие улицы, утопающие в осенней зелени. Трава, кусты и деревья росли везде, где только имелась такая возможность. Грамотно высаженные и тщательно ухоженные, деревья превращали улицы в настоящий единый парк. Проезжая часть, мощеная тесаным камнем, была невелика и занимала меньшую часть улицы. Механическим самоходным транспортом здесь не пользовались вообще, да и движение было не слишком оживленное. Всадники на лошадях, извозчики, иногда кареты и уж совсем редко груженные телеги. Возможно, ближе к центру все было иначе. И скорее всего, иначе не может большой город обойтись без транспортных магистралей. Но местные транспортные проблемы волновали Семена меньше всего. Сейчас он гулял без определенной цели, наслаждаясь тишиной и невероятно чистым, как в лесу, воздухом. Семен шел по городу с интересом, поглядывая по сторонам. Когда еще повезет узнать быт и нравы оборотней? Нравы его пока что устраивали. Нормальные нравы, вполне дружественные. А вот быт хорошо иллюстрировали разнообразные магазины. Уж крупных магазинов, магазинчиков помельче и всяческих торговых лавок в центре города хватало. Были тут и продуктовые, и одежные, и ювелирные, всякие, как и в любом другом городе. Но более часто встречались магазины специализированные, охотничьи. Семен из любопытства зашел в несколько таких магазинов и с удивлением обнаружил, что там действительно есть практически все необходимое для толковой охоты. Все, кроме настоящего оружия. Не было в тех специализированных магазинах ни обязательных ружей, ни арбалетов, ни даже луков. Зато хватало разнообразных шипастых браслетов и рогатых касок самых причудливых форм. Также в ассортименте имелось множество усеянных острыми лезвиями панцирей, созданных явно не на человеческую фигуру. Видимо, понятие охота в мире оборотней имело несколько иной смысл, нежели тот, к которому привык Семен. Устав гулять, троица зашла в открытое кафе с ласковым названием «Мамин котенок» и расположилась за стандартным пластмассовым столиком под раскидистым зонтом, ожидая, когда к ним подойдет официант. Оля хотела заказать чаю и пирожных, а Семен с Хайком решили выпить по кружечке местного пива, дегустации ради. Но вместо официанта к столу подошел Фальк Черный, в своей мешковатой камуфляжке, подпоясанной, но без кобуры. Оглядев всех троих дружественно насмешливым взглядом, Фальк сел на свободное пластиковое кресло, развалился по-хозяйски. «Привет, человеки! Ну, Семен, как вам наш мир?» Не дожидаясь ответной реакции, Фальк сразу добавил. «У меня к вам есть предложение, от которого мы не сможем отказаться». Скучным голосом закончил за него фразу Семен. «Не так ли?»